отправил в рот порцию сельди на хлебце. Рыба сверкнула кожицей, и в то же мгновение бесшумно появившийся официант подлил им в бокал шардоне. «Нужно кое-что уточнить. Вопрос у меня интимный и, возможно, неприятный», — сказал Харри. Вилли покачал головой, запивая еду вином. «Чем интимнее, тем менее он неприятен, Харри. Я же все-таки человек творческий». «Ну что ж», — Харри отпил для решимости кофе, — «под ногтем пальца Лизбет мы обнаружили экскременты и кровь. Предварительный анализ показал, что группа ваша, и хотелось бы знать, стоит ли проводить еще и анализ ДНК». Вилли перестал жевать. Приложил к губам правый указательный палец и задумчиво посмотрел в никуда. «Нет, не стоит». «То есть ее палец контактировал с вашими экскрементами?» «Накануне ночью мы занимались любовью, как, собственно, каждую ночь. Я бы и днем не отказался, если б не было так жарко. И вы...» «Хочешь спросить, занимались ли мы анальной мастурбацией?» «Проще, совала ли она мне пальцы в задницу?» «Да, причем часто, но осторожно. Как и 60% норвежцев в моем возрасте, я страдаю геморроем, поэтому Лизбет никогда не отращивала длинные ногти». «А ты, Харри, практикуешь анальную мастурбацию?» Харри поперхнулся кофе. «На себе или на других?» — продолжал Вилли. Харри покачал головой. «А зря, Харри», — сказал Вилли Барли. «Стоило бы, особенно мужчине. Сделав этот шаг, ты откроешь целый мир чувств, о которых раньше не догадывался. Открываясь, проявляя доверие, ты даешь другим возможность буквально познать тебя изнутри». Вилли жестикулировал вилкой. «Разумеется, это рискованно. Тебе могут сделать больно, но могут и проявить любовь. И тогда ты весь напитываешься этим чувством, Харри. Оно становится твоим. Считается, что во время соития мужчина овладевает женщиной. Но разве это так? Кто кем овладевает? Подумай над этим, Харри». Харри подумал. «То же самое и с художниками. Ради того, чтобы испытать любовь, мы рискуем получить вместо нее страшную боль. Это отнюдь небезопасно, Харри». «Я рад, что больше не танцую». Вилли улыбнулся, и по лицу у него скатились две слезы. Сначала из одного глаза, а потом из другого. Они параллельно сбежали по щекам и исчезли в бородке. «Я тоскую по ней, Харри». Харри уперся взглядом в стол, подумал, что ему пора бы идти, но продолжал сидеть. Вилли выудил носовой платок и, громко высморкавшись, вылил в бокал остаток вина из бутылки. «Не хочу тебя обидеть, Харри, но когда я сказал, что ты неважно выглядишь, я имел в виду, что ты всегда выглядишь неважно. Из-за женщины?» Харри покрутил чашку пальцами. «Или из-за женщин?» — участливо спросил Вилли. Харри захотелось ответить что-нибудь такое, после чего расспросы прекратились бы, но почему-то передумал и кивнул. Вилли поднял бокал. «Ты заметил?» «Это всегда из-за женщин. Кого ты потерял?» Харри посмотрел на него. Во взгляде бородатого продюсера чувствовалась какая-то беззащитная откровенность и уязвимость. И Харри понял, что может ему довериться. «Мама умерла от болезни, когда я был маленьким», — сказал он. «И ты по ней тоскуешь?» «Да». «Но ведь не только по ней». Харри пожал плечами. «Полтора года назад убили мою коллегу. А сейчас Ракель...» «Женщина, которую я люблю», — он осекся. «Не думаю, что вам это интересно. Я так понял, мы дошли до сути дела», — вздохнул Вилли. «Вы хотите разойтись?» «Не мы. Она. А я пытаюсь заставить ее передумать». «Ага. А почему она хочет уйти?» «Потому что я такой, какой уж есть. Это долгая история. Но сказать можно и короче, беда во мне. Ей хочется, чтобы я был другим». «Послушай, а приходи с ней на мою пьесу». «Зачем?» «Потому что ее сюжет перекликается с греческим мифом о скульпторе Пигмалионе, который влюбился в собственную статую, прекрасную Галатею. Он взмолился, чтобы богиня Венера оживила ее, и они могли пожениться, и мольба его была услышана. Может, посмотрев пьесу, твоя Ракель увидит, что бывает, когда хочешь изменить человека?» «Становится еще хуже. Напротив. Пигмалион, он же профессор Хиггинс, добивается полного успеха. Все пьесы, которые я ставлю, кончаются хорошо. Такой у меня жизненный принцип.